Дядя Степа и Егор. Я, друзья, скажу вам сразу, эта книжка по заказу. Я приехал в детский сад, выступаю у ребят. Прочитайте дядю Степу, хором просит первый ряд. Прочитал ребятам книжку, не успел на место сесть, поднимается парнишка. А у Степы дети есть? Что скажу ему в ответ? Тяжело ответить нет. Что стряслось в родильном доме в этот зимний день с утра? Это с кем гостей знакомят сестры, няни, доктора? В светлой солнечной палате возле мамы на кровати на виду у прочих мам спит ребенок небывалый, не малыш, а целый малый, полных 8 килограмм. По палатам слышен шепот, слышен громкий разговор. Родился у дяди Степы сын по имени Егор. На 7-е отделение в адрес папы-старшины направляет поздравление вся милиция страны. Поступают телеграммы. Что за новый Геркулес? Уточните килограммы, подтвердите точный вес. Поздравляет город Горький. Октября-то, малыши, дяде Степе и Егорке наш привет от всей души. Поздравляют дядю Степу и Ташкент, и Севастополь. Малышу подарок шлет боевой Балтийский флот. Поздравления в отделении почтальон носить устал. Дядя Степа от волнения заикаться даже стал. Богатырь, а не ребенок, как не верить чудесам? Вырастает из пеленок не по дням, а по часам. Вот уж ест кисель он с ложки, говорит агу, ага. Вот уже он встал на ножки, сделал первых 2 шага. Вот уже стоит Егорка у доски с мелком в руке. Вот и первая 5 у Егорки в дневнике. По часам он спать ложится, указаний не ждет. Если даже что-то снится, в 7 утра Егор встает. В зной, в моросли, все равно раскрывает он окно, быстро делает зарядку, ест на завтрак яйца всмятку, 5 картофельных котлет, 2 стакана простокваши и 1 тарелку манной каши. Каша тоже не во вред. Про Степанова Егора слух разнесся очень скоро. Мальчугану 10 лет, но у малого ребенка не по возрасту силенка, не ребенок, а атлет. Среди тысяч малышей нет подобных крепышей. Назревает где-то ссора, переходит в драку спор. Нет ни драки, ни раздора, если рядышком Егор. Хоть и ростом не в отца, не обидишь молодца. Он кладет на 2 лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из 7 класса Б. Дядя Степа рад и горд, что сынишка любит спорт. Раз в снегу застряла Волга, буксовала очень долго. Буксовала б до сих пор, не заметь ее Егор. За рулем водитель косо смотрит с грустью под колеса, про себя бормочет зло. Вот беда, как занесло. Подошел Егорка сзади и помог чужому дяде. Уперся в забор ногой, поднажал разок-другой. Дядя очень удивился, дал сигнал и покатился. По траве скользят ботинки, в синеве орлы парят. Растянулся по тропинке туристический отряд. Всем в походе трудновато, все идут не налегке, и лежат не пух и вата в пионерском рюкзаке. В гору движется гора всевозможного добра. Это тащит наш Егорка 2 палатки, 2 ведерка и дровишки для костра. Нагрузил он столько клади, что ни спереди, ни сзади не признаете его. Что поделать, раз в отряде нет сильнее никого? День за днем, из года в год, дядя Степин сын растет. Краснощек, широк в плечах, ходит в первых силачах, коренаст и мускулист, всеми признанный штангист. Первый день соревнования. В зале слышится «Внимание!» Выступает средний вес. На помост Егор выходит, люди глаз с него не сводят, проявляют интерес. В этом зале не впервые бьют рекорды мировые, и медали золотые выдаются мастерам. В этот раз рекорд Европы бьет сынишка дяди Степы. Поднимает, выжимает 330 килограмм. От такой большой удачи дядя Степа чуть не плачет, шепчет на ухо жене: «Я, Маруся, как во сне». Чемпиону сразу дали золотые две медали. Позвонили из газет, срочно требует портрет. Два заморских репортера просят вежливо Егора на вопросы дать ответ. «Сколько лет вам?» 20 лет. «Ваше главное желание?» «Получить образование». «Кем же вы хотите стать?» «Между звездами летать». Улыбнулись репортеры. «Вы умеете мечтать?» «Да, — сказал Егор, — умею. Отказать себе не смею. Так мечтает вся страна, вся семья большая наша. Познакомьтесь, мой папаша — милицейский старшина». Репортеры поклонились, по-английски извинились и, закрыв магнитофон, быстро выбежали вон. «Порт открыт международный, порт воздушный, а не водный. Новый аэровокзал, пассажиров полный зал. Через каждую минуту отлетают корабли, тот в Гаванну, тот в Калькутту, на другой конец земли. Как небесные принцессы пробегают стюардессы. Пограничная охрана на своих стоит постах, ставит штампы в иностранных и в советских паспортах». У людей в руках билеты и букеты, и пакеты, громкий говор, шутки, смех. Только это не туристы, а гимнасты и штангисты, и, конечно, футболисты. Мы отлично знаем всех. Все они по именам с детских лет знакомы нам. Провожают мамы, папы, дяди Коли, тети Капы, внуки, дочки, сыновья. Есть у каждого семья. На прощание все подряд вперемешку говорят: «Побежишь, не оступись, прибежишь, не простудись». В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил. С сыном шутит дядя Степа: «Штангу дома не забыл?» Миновали 3 недели. Прилетели? Прилетели. Как летели? Не устали? Все в порядке. Где медали? Голоса со всех сторон. «Здравствуй, сын! Здорово, папа!» Дядя Степе крикнул с трапа: «Олимпийский чемпион!» Есть у нас малоприметный городок полусекретный. Окружил его забор. Среди летчиков военных, испытателей отменных, в городке живет Егор. Он по званию майор. Сильный, смелый и серьезный, он достиг своей мечты в изучении дали звездной, в покорении высоты. Чтобы выполнить задание на ракетном корабле, неземные испытания проходил он на земле. И однажды утром рано мы услышим в тишине: «Космонавт Егор Степанов с Марса шлет привет Луне». То-то будет сообщение: «С Марса шлет привет Луне». То-то будет восхищение и в 7-е отделение от министра поздравления дяде Степе старшине.